что-то больно качнулось у Дениса в голове и застряло у виска. Этого не могло быть, потому что этого не могло быть в принципе. Если она и выжила тогда, после купания в ледяной речке, то ребенок в ее животе выдержать такого бы не смог. Это тебе не порка. Денис перевел дух и аккуратно, чтобы не спугнуть ребенка, спросил его: «Скажи мне, а как зовут твоего папу?» «Моего папу зовут Летчик. Он погиб». Мальчик опять посмотрел на Дениса его собственными глазами и стал собирать остальные вагончики. Его мать, наконец, расплатилась и подошла к ним. Это, конечно, была не Алена. Алена и раньше-то была старше, сутулей, темнее и костлявей. А это Денис даже засмотрелся, наблюдая, как она быстро собрала разбросанный паровозик, небрежно положила игрушку в маленький клетчатый рюкзачок, повесила его сыну за спину, улыбнулась Денису и ласково подтолкнула ребенка. «Не зевай, мы спешим. Забыл?» «Да нет, у Алены же ведь никогда не было такой улыбки, счастливой и спокойной. А Денис не знал, чтобы такое сказать, чтобы она не уходила». Она приостановилась, чтобы поправить Даниле сползшую лямку рюкзачка. А ребенок в это время обернулся и сказал Денису: «Я вспомнил, он в море погиб». Она мельком взглянула на Дениса, взяла сына за руку и кивнула: «Да, там все погибают, все летчики, поэтому это море так и называется, Даня, помнишь как?» «Да, мертвое». Денис почувствовал, как сердце его неприятно отяжелело и вдруг резко подскочила к горлу, не давая дышать. «Алена!» Она, не останавливаясь, покачала головой. «Вы что-то путаете. Меня зовут совсем по-другому». У Дениса больно застучали виски. Перед глазами струились зеленые ручьи, и лицо Алены в коротких каштановых кудрях уплывала все дальше и дальше, а маленький мальчик с его, Дениса, глазами смеялся и убегал, шлепая по этим ручьям, разбрызгивая сияющую воду раскаленными каплями, попадавшую на Дениса. «По-другому», — донесся до него голос с такой мучительно родной, уступчивой, как бы извиняющейся интонацией. «Или ему это все прислышалось?» «Совсем по-другому и очень давно». Очнулся Денис на лавочке, около которой он разговаривал с маленьким Данилой. Очнулся от того, что огромный молодой парень в расстегнутом белом халате снял с его лица что-то тяжелое и душное. «Где? Где они?» С трудом выговорил Денис, и собственный голос показался ему очень громким и гудящим. «Мы здесь», — ответил парень, не давая ему привстать. «И ты тоже уже здесь, так что лежи пока. Сейчас потихонечку к машине поползем. У меня машина там». Денис чуть поднял руку и махнул в сторону мойки. «Зато у нас здесь, рядом. А тебе сейчас, конечно, только за руль!» Парень кому-то крикнул: «Надь, ну выйди, посмотри, может, не повезем? Вроде оклемался». Грузная моложавая врач с распухшими ногами с трудом вылезла из кареты скорой помощи и доковыляла до скамейки. «Очухался, дед! Ты что ж, так вот на природе, а если бы никого рядом не было?» Денис хотел засмеяться, но с ужасом почувствовал, как по лицу его течет непонятно откуда взявшаяся теплая вода. «Ну чего ты так? Расстроился?» Врач неожиданно нежно взяла его запястье и стала считать пульс. «Ну вот, видишь, молодец, не помер, и сегодня уже точно не помрешь». «Она сказала, что я умер, что я погиб». «Дед, ты реветь-то не надо. Врач легонько похлопала его по щекам и поднесла к носу пузырек с острым холодным запахом. Денис вдохнул на шатырь и резко откинул голову, чуть не ударившись о перила скамейки. «Ну-ну-ну», — она поддержала его голову, — «мы тебя тут в чувство полчаса уже приводим, а ты помер, оказывается, погиб к тому же». «Когда ты погиб-то? Во Вторую мировую? Или в Первую?» Она повернулась к медбрату, курившему в сторонке.